Зарплата у сотрудников НЧЧК не такая уж и большая, как может показаться, но и не маленькая. Однако же на нее сложно купить роскошный квейк, на котором прикатил Вузелин. Эрин даже спрашивать не стал, откуда у простого спецназовца такая дорогая игрушка. И так понятно, мамочкин подарок к очередному клановому празднику. Джип Дзира из того же источника. Оружие, автомобили, выпивка и мобильные телефоны у дровских мальчиков могут быть только самые лучшие. Остальное еще надо заслужить. Вопрос о причинах повышенного интереса дриад к темным эльфам отпадает как дурацкий, верно? С другой стороны, матроны поощряют своих мальчиков на сексуальные подвиги, справедливо полагая, что нагулявшийся до полного пресыщения мужчина станет самым достойным и верным мужем дровским девицам. Имея такую машину, нет нужды рядиться в супердорогие шмотки. Потому вузелиновые старые джинсы были родом из хентая, и на их фоне даже стоптанные кроссовки безымянной местной фабрики смотрелись весьма достойно. А может быть, чуткий дро оделся так специально, чтобы не смущать Эрин Рандира с его скромным гардеробом. Через приветственно распахнутые двери был виден не только кожаный салон автомобиля, но и все пассажиры, спецназовец и две дриады. «Опять на заднем сиденье», — мысленно ругнулся эльф, но покорно уселся на предназначенное ему место. Впереди, рядом с Вузелином, села длинноногая и белокурая дива в чем-то умопомрачительно прозрачном, блестящем и розовом. Размер ее бюста поверг бы в ступор даже товарища Шрака, специализировавшегося на крупных женских формах. «Знакомься, Эрин, это Гортензия», – представил Дроу свою щедро одаренную то ли природой, то ли пластическими хирургами подружку. «Мой ласковый цветочек». Цветочек, осчастливленный новым знакомством, надул такой огромный пузырь из бубльгума, что тот лопнул, а куски жевательной резинки прилипли к щекам и носу. И пока Гортензия оттирала мордочку, подала голос ее подружка, волей судьбы, ставшая на этот вечер спутницей Эрина. «Добрый вечер!» – сладко пропела она, обдавая салон запахом шоколадных конфет. «Добрый!» – с усилием выдавил из себя эльф. «Эрин Рандир!» «Груша!» – смущенно пролепетала дриада, протягивая липкую ладошку. «Груша-солончак!» Разумеется, она была блондинкой. Крупные локоны, усыпанные блестками, накладные ресницы, толстый слой блеска на губах. Стандартный набор прекрасной черри рощ. Пушистая шубка ярко-розового цвета едва прикрывала попку, обтянутую крошечными кожаными шортиками. А высокие лаковые сапожки завершали незабываемый образ девушки с обложки модного журнала. «Какой хорошенький!» – заявила Гортензия и игриво шлепнула Вузелина по плечу. «Ты ужасно противный! Прятал от нас такого пусечного мужчинку! Не стыдно?» Сноска. Пусечный – производное от слова «муси-пусик», как высшая степень похвалы по отношению к внешним данным мужчины – дриадский. Хохочущий, совершенно счастливый дроу сделал вид, что собирается укусить дриаду за коленку. В ответ та оглушительно завизжала. Груша поддержала подругу чуть в более высокой тональности, и у Эрина появилось чувство, что он очень сильно ошибся с выбором методов борьбы с воздержанием. «Куда едем?» – поинтересовался он. «Ночную бабочку», – ответила девица-солончак. Эльф едва сумел сдержать отчаянный стон. Теперь он знал точно, дроу сговорились превратить в кошмар не только его сны, но и всю жизнь. Но дергать дверцу и кричать «выпустите меня отсюда» было уже поздновато. Квейк летел по трассе прямиком в яркую ночную жизнь. Рядом звонко щебетала груша, а из колонок лился новый карамельно-приторный хит сладкоголосого хоббита Моды Билана. И никакими словами не передать, как неистово завидовал сейчас Эрин Рандир завсегдатаем рюмашки. Вечер только начинался, но Вузелину пришлось чуть ли не с боем добывать парковочное место для своей супертачки. Настолько много народу жаждали культурно развлекаться именно в ночной бабочке. Под завистливыми взглядами безлошадной публики, томящейся в общей очереди, энчичекисты и их подружки проследовали в гостеприимно и предусмотрительно распахнутые охраной двери заведения. но громогласно возмущаться никто не стал. Кому-то, может, и нельзя без очереди, а темно-эльфийскому воину можно. Кроме того, Вузелина здесь знали как постоянного клиента. При виде дро охрана брала под козырек, бармены махали руками в знак приветствия, а диджей разразился миксом из народных дровских песен в электронной обработке. И пока Вузелин с упоением лапал гортензию, а девушка-солончак изображала из себя принцессу джунглей, Эрин с тоской изучала раздел напитков в меню. И тут засада. Водка в чистом виде отсутствовала как таковая. Зато имелся бесконечный список коктейлей, от одних только названий которых начинало слипаться не только во рту. «Я очень рекомендую розового какаду», — томно промурлыкала груша, укладывая подбородок на плечо Эрину и заглядывая ему в глаза. «Очень возбуждает. Нервную систему». «Пожелание дамы — закон для мужчины», — отчеканил он. Тем более, что и выбирать-то было не из чего. В состав всех коктейлей так или иначе входили приторные ликеры. Дриада, заученным и отработанным до автоматизма движением, подозвала бармена и заказала такое количество выпивки, словно собиралась не пить, а принимать алкогольную ванну. Вечер обещал быть долгим. «Вузи говорит, что вы работаете в НЧЧК». «Да». «Ах, как интересно! А я учусь на Иньязе, в одной группе с дочкой...» Имена и фамилии одногруппников Груши ни о чем Эрину не говорили. Истории из жизни домашнего любимца, хамелеона, оставляли равнодушным. И когда монолог Дриады окончательно превратился в сплошной поток сознания, эльф полностью отключился от действительности. С черной чайкой это сделать было бы проще, но журчащий, как вода в сливном бачке, голос солончак действовал не менее психоделически. Время от времени Эрин вставлял: «Что ты говоришь? Вот это да! И сакраментальная жизнь есть жизнь», что не мешало ему размышлять над планом операции по захвату обнаруженной сегодня лаборатории. Надо же чем-то заняться. Щипать время от времени подружку за попку, чтобы добиться от нее как можно более громкого визга, по примеру Вузелина, не хотелось, а от выпивки сводило скулы. «Ты не подумай лишнего. Груша – девушка вполне обеспеченная», – заявил Дроу, когда барышни удалились припудрить носики в дамскую комнату. «Тратиться на нее не придется. Ты ей очень понравился». «Да?» – кисло хмыкнул Эрин. «Конечно. Ты же у нас красивый парень. Для солончак самое то». Едва вернувшись к столику, подрихтованные дриады сразу же потянули кавалеров на танцпол. Эрин Рандир давно не танцевал, зато не разучился ритмично двигаться в такт музыке. Этого вполне хватало. А если бы еще Груша не пыталась изобразить древесную змею, ползущую по эльфу, как по пальме, и многообещающе вращающую глазами на манер своего домашнего животного, то танцы эльфу могли даже понравиться. Кто сказал белокурой бестии, что ее движения эротичны и вызовут ответную реакцию у партнера по танцу, неясно. Но этот подлец, несомненно, желал девушке зла. И чем дольше дриада обильно плодоносила зазывными улыбками и вульгарными телодвижениями, тем сильнее затягивала Эрин Рандира в холодные глубины отчаяния. Нет, он не сможет с ней. Не сможет. «Погоди», — уговаривал он сам себя, — «у нее есть все в необходимой комплектности. Ноги, руки, грудь, задница, рот, нос, глаза. Фигура хорошая, ноги длинные, груди вроде бы натуральные. Что тебе еще надо?» «Что?» «Да, естественно, надо выпить. Лучше водки. Много-много водки. Потом закрыть глаза и подумать о всех тех женщинах, с которыми ты раньше спал. Начать с самых красивых. У тебя же были красивые возлюбленные. Ты еще помнишь?» «Поверь, Аптелемнар, так надо. Есть такое слово «надо». Не ради себя, по большому счету, но ради любимой работы, общественного спокойствия, процветания Родины. Аптелемнар, ты должен, ты просто обязан. Хватит ныть. Ты офицер, рыцарь, к тому же имеешь кучу наград за проявленное мужество. Сделай это и продолжай спокойно работать». «Вузелин, попроси бармена налить чистой водки, будь другом», — решительно попросил он Дроу. «Сколько?» «Грамм 150-200», — сказал Эрин. но потом, глянув на грушу Солончак, прыгающую с огромным леденцом во рту, уточнил: «Бери бутылку».